как скоро проходит наслаждение пищей и питьем, сидящих за трапезою, например, за обедом, так скоро проходит и пройдет нынешняя жизнь со всеми ее удовольствиями, радостями, скорбями, болезнями. Она, как роса утренняя, исчезающая от солнца. Поэтому христианину, позванному в небесное Отечество, страннику и пришельцу земному, не должен ни к чему земному прилагать сердце, но прилепиться к единому Богу, источнику жизни, воскресению нашему и животу бесконечному.